вписаны в тетрадь, меня не поменять, и рядом лишь моя тень. Мама, скажи мне, почему так больно? Так больно. Раны не зажили, и ждать осталось сколько? Сколько? Ну почему ему нравится другая? Нравится другая. Он целует ее губы и к сердцу прижимает. Губы немеют не от тебя, глаза в глаза, но не в твоих.